Потемкин, закрывая святцы, ну, поезжай же себе домой. Молодой Ша как-то напроказил. Князь Б. собрался пожаловаться на него самой государыне. Родня перепугалась. Кинулись к князю Потемкину, прося его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ша быть на другой день у него и прибавил: «Да сказать ему, чтобы он со мною был посмелее». Ша явился в назначенное время. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжает князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже и продолжает играть. Вдруг он подзывает к себе Ша. «Скажи, брат, — говорит Потемкин, показывая ему свои карты, — как мне тут сыграть?» «Да мне какое дело, ваша светлость, — отвечает ему Ша, — играйте, как умеете». «Ах, мой батюшка, — возразил Потемкин, — и слова тебе нельзя сказать, уж рассердился». Услыша такой разговор, князь Б. раздумал жаловаться. На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда был он в таком состоянии, накопилось множество бумаг, требовавших немедленного разрешения, но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник по имени Петушков, подслушав толки, вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотою и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесанный, грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чем дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другую. Петушков поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом. Подписал! Все к нему кинулись, глядят, все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! Нечего сказать!» Но кто-то всматривается в подпись. И что же? На всех бумагах вместо «князь Потемкин» подписано «Петушков, Петушков, Петушков». Нарышкин. Однажды императрица Екатерина во время вечерней эрмитажной беседы с удовольствием стала рассказывать о том беспристрастии, которые заметила она в чиновниках столичного управления, и что, кажется, изданием городового положения и устава благочиния она достигла уже того, что знатные с простолюдинами совершенно уравнены в обязанностях своих перед городским начальством. — Ну, вряд ли, матушка, это так, — отвечал Нарышкин. — Я ж говорю тебе, Лев Александрович, что так, — возразила императрица. И если б люди, и даже ты сам сделали какую несправедливость или ослушание полиции, то и тебе спуску не будет. — А вот завтра увидим, матушка, — сказал Нарышкин. — Я завтра же вечером тебе донесу. И в самом деле, на другой день, чем свет, надевает он богатый кафтан со всеми орденами, а сверху накидывает старый изношенный сюртучишка одного из своих истопников, и, нахлобучив дырявую шлепенку, отправляется пешком на площадь, на которой в то время под навесами продавали всякую живность. «Господин честной купец», — обратился он к первому попавшему скурятнику, — «а почему продавать цыплят изволишь?» «Живых порублю, обитых по полтине пару», — грубо отвечал торгаш, с пренебрежением осматривая бедно одетого Нарышкина. — Ну так, голубчик, убей же мне парочки две живых-то. Курятник тотчас же принялся за дело, цыплят перерезал, ощипал, завернул в бумагу и завернул в кулек, а Нарышкин между тем отсчитал ему рубль медными деньгами. — А разве, барин, с тебя рубль следует? Надобно два.